Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эймиас Нордкотт. Брикет Боттом. Преподобный Артур Мейдью служил приходским священником в одном из фабричных городов, и обязанности его были весьма обременительны. Он был человеком ученым, крепким здоровьем не отличался, а потому, когда ему представилась возможность на время ежегодного отпуска обменяться приходами со своим знакомцем, престарелым мистером Робертсом, сквайром-священником из Овербери, с готовностью ею воспользовался. Овербери – маленькая деревушка, расположенная в отдаленном уголке одного из самых живописных сельских графств, и мистер Робертс владел тамошним приходом уже очень давно. Ничто не мешает нам, без дальнейших проволочек, переместить мистера Мэйдью и его семью, состоявшую всего из двух дочерей, в их временное обиталище. Молодых леди, героинь нашего повествования, звали Элис и Мэгги. Первой сравнялось в ту пору 26 лет, второй — 24 года. Обе отличались привлекательной внешностью, не чуждались общества и имели в своем приходе немалый круг знакомств. В особенности старшая сестра, которая всегда радовалась случаю этот круг расширить. Превосходя сестру годами, Элис во многих других отношениях уступала ей первенство. Более деятельная, практичная Мэгги несла на своих плечах основной груз семейных забот. Элис, склонная к рассеянности и чувствительности, чаще, чем сестра, предавалась отвлеченным размышлениям. И все же обеим в равной мере приятно было думать о предстоящем отдыхе в красивой сельской местности, а также о том, что их отец найдет в библиотеке мистера Робертса обильную пищу для ума, а в саду прекрасные условия для своей любимой игры в крокет. Конечно, сестры не отказались бы и от жизнерадостного общества, однако мистер Робертс положительно уверил их в том, что интересных знакомств в окрестностях не сыщется. Первые недели новой жизни семейства Мэйдью прошли безмятежно. В покойном, благоприятном окружении, дыша восхитительным воздухом, мистер Мэйдью быстро восстановил свои силы. Дочери тем временем совершали продолжительные прогулки и любовались местными красотами. Однажды вечером, в конце августа, сестры возвращались с прогулки по своей любимой тропе вдоль холмов Даунза. Справа тянулся отвесный обрыв, внизу узкая долина Брикет-Боттом, длиной 3/4 мили, с малохоженным проселком, который вел к ферме под названием Блейз. За ней уже, обратившись в овечью тропу, терялся среди холмов повыше. По ближнему склону были рассыпаны отдельные деревья и кусты, но с противоположной стороны лес рос сплошняком до самого Керрю-Корта, обиталища лорда Керрю, местного магната. По левую руку от сестер возвышался голый холм, скрывавший деревню Овербери. Девицы шли быстрым шагом, потому что припозднились и спешили домой. Они как раз добрались до развилки. Правый путь вел вниз, в долину Брикет-Боттом, левый — через холм в Овербери. Они уже собирались свернуть влево, но внезапно Элис остановилась и, указывая вниз, воскликнула: «Мэгги, ну и дела! Там внизу дом, а мы столько раз ходили здесь прежде, но ни разу его не замечали. Я, во всяком случае, не замечал». Мэгги проследила за пальцем сестры. «Не вижу никакого дома», — сказала она. «Ну что ты, Мэгги, смотри же! Чудной старомодный домик из красного кирпича, как раз в том месте, где дорога поворачивает влево. А вокруг вроде бы садик, милый такой, ухоженный». Сестра опять присмотрелась, но на долину спускались сумерки, а глаза у Мэгги были близорукие. «Нет, ничего не вижу». Но уже стемнело, со зрением я не в ладах. Может, какой-то домик там и виднеется. Мэгги прищурилась. «Он там», — ответила сестра, — «и завтра мы пойдем туда на разведку». Мэгги охотно согласилась, и сестры отправились домой, задавая себе вопрос, как они могли не замечать прежде это незнакомое жилище, и твердо намереваясь завтра же его осмотреть. Однако намеченную экспедицию пришлось отменить, так как в тот вечер Мэгги поскользнулась на лестнице, упала, вывихнула лодыжку и несколько дней не могла ходить. Несмотря на происшествие с сестрой, Элис не отказывалась от мысли исследовать дом, который видела с холма накануне вечером. На следующий день, удобно усадив Мэгги и позаботившись, чтобы у нее было все необходимое, она отправилась в Бриккет-Боттом. Вернулась она радостная, взбудораженная сделанными открытиями, и тотчас принялась докладывать о них сестре. Да, в долине стоял дом, нарядный, старомодный, из красного кирпича, довольно маленький, в окружении очаровательного старинного садика. Он располагался на выступе заросшего лесом склона, как раз в том месте, где проселок, шедший от главной дороги довольно прямо, круто сворачивал к ферме Блейз. Более того, Элис видела обитателей домика. По ее описанию, это были старый джентльмен и леди, вероятно, его жена. Джентльмена, сидевшего на веранде, она разглядела плохо, но старая дама, которая обихаживала в саду цветы, подняла голову и улыбнулась ей, когда она проходила мимо. Элис была уверена, что это милые люди, и с ними приятно будет познакомиться. Мэгги эта история заставила задуматься. По сравнению с сестрой, она была натурой осторожной, не столь открытой, и ее тревожило сознание, что если бы почтенная пара числилась среди приятных, располагающих к знакомству соседей, мистер Робертс о них непременно бы упомянул. Зная свою сестру, Мэгги сделала все, чтобы уговорить ее не искать сближения с хозяевами краснокирпичного домика. На следующее утро, когда Элис зашла проведать Мэгги, та заметила ее бледность и отсутствующий вид. Обменявшись с нею несколькими обычными фразами, Мэгги спросила: «Элис, в чем дело? Ты странно выглядишь». Сестра чуть смущенно рассмеялась. «Ничего особенного», — отозвалась она, — «просто я плохо выспалась. Меня преследовал один и тот же сон. Чудной сон о том самом домике. Будто он одновременно и дом, и не дом». «Как тебе снился домик в долине Бриккет-Боттом? Да что с тобой такое? Ты им просто одержима. А разве не занятно, Мэгги, что мы его обнаружили только сейчас, и что там, по всей видимости, живут приятные люди? Вот славно было бы с ними познакомиться». Мэгги не хотелось возвращаться к вчерашнему спору, и она перевела беседу на другую тему. Элис тоже до поры помалкивала о доме и его обитателях. Несколько дней шел дождь, и Элис сидела под крышей. Но когда небо прояснилось, она вновь стала ходить на прогулки. И Мэгги заподозрила, что сестра повадилась в Бриккет-Боттом. С каждым днем Элис становилась все рассеянней и молчаливей, но вовлечь ее в откровенный разговор не удавалось, и Мэгги сделалась очень тревожно. Однажды Элис вернулась с обычной дневной прогулки, особенно взволнованной, и Мэгги не удержалась от вопросов. Объяснение было дано с готовностью. Элис рассказала, что днем, когда она приблизилась к домику в долине Бриккет-Боттом, старая леди, обычно работавшая в саду, подошла к калитке и поздоровалась. Элис ответила, завязалась краткая беседа. О чем в точности шла речь, Элис не помнила, но когда она похвалила цветы старой леди, та несколько несмело пригласила ее войти и рассмотреть их поближе. Элис заколебалась, и старая леди сказала: «Не бойтесь меня, милая, Мне приятно видеть вокруг юных леди, а мой муж, тот просто жить без них не может. Чуть помолчав, она продолжила. Вам, конечно же, никто про нас не рассказывал. Мой муж, полковник Пакстон, служил в Индии, и мы здесь обитаем уже много-много лет. Признаю, существование довольно скучное, ведь нас мало кто видит. Входите, я вас познакомлю с полковником. Надеюсь, ты не пошла. Реплика Мэгги прозвучала довольно резко. Отчего же? Ну, мне не нравится, как миссис Пакстон тебя пригласила. Не вижу ничего плохого в таком приглашении. Я не пошла, потому что было поздно, и я торопилась домой, но... Что но? — спросила Мэгги. Элис пожала плечами. Да так я обещала миссис Пакстон заглянуть к ней ненадолго завтра. Элис смотрела вызывающе. Мэгги сделалась не по себе. Да и кому бы это понравилось? Сестра с ее импульсивным характером наладилась в гости к незнакомым людям, о которых к тому же никто из знакомых не упоминал. Не помышляя о том, чтобы обратиться к мистеру Мэдью за поддержкой, Мэгги, однако, принялась настойчиво уговаривать Элис отказаться от этого визита или, по крайней мере, отложить его, пока они не наведут справки о Пакстонах. Но Элис была непреклонна. «Да что может случиться?» — спрашивала она. «Миссис Пакстон — премилая старая леди. Что за беда зайти к ней на минуточку вскоре после полудня, а уже к чаю вернуться домой и сыграть с отцом партию в крокет? Мэгги не выходит из дому, долгие прогулки в одиночестве прискучили. Так отчего не воспользоваться случаем и не завести такое приятное, по всей видимости, знакомство?» Мэгги сдалась. Лодыжка у нее болела уже меньше, можно было спускаться в сад, сидеть рядом с отцом в шезлонге, только гулять было пока рановато. С тяжелым сердцем Мэгги наблюдала на следующий день, как сестра весело отправилась в путь, обещая вернуться никак не позднее половины пятого. День протекал спокойно. Стрелки часов приближались к пяти. Мистер Мэйю поднял глаза от книги, заметил, что Мэгги встревожена, и спросил, где Элис? На прогулке, — ответила Мэгги и, немного помолчав, добавила. Ах да, она собиралась заглянуть к соседям, о которых только недавно узнала. — К соседям? — удивился мистер Мэйдью. — К каким соседям? Мистер Робертс ничего мне не говорил о соседях. Я мало что о них знаю. Просто в тот день, когда я подвернула ногу, мы с Элис гуляли и видели в Брикетботтом дом. По крайней мере, Элис видела. Я же со своим зрением почти ничего не различила. На завтра она пошла посмотреть на него поближе, а вчера рассказала, что познакомилась с хозяевами. По ее словам, это отставной индийский офицер с женой, полковник Пакстон и миссис Пакстон. Миссис Пакстон, как уверяет сестра, милейшая старая леди. Она настойчиво приглашала Элис к ним в гости. Туда Элис сегодня и отправилась, но ей давно уже пора быть дома. Мистер Мэйдью помолчал. Не нравится мне эта история. Очень опрометчиво со стороны Элис знакомиться неизвестно с кем. Если бы в Брикетботтом имелись соседи, с которыми стоит водиться, мистер Робертс непременно бы о них упомянул. Разговор оборвался, но оба, и отец, и дочь, не находили себе места от беспокойства. После чая, когда пробило половину шестого, мистер Мэйдью спросил Мэгги, «Когда, ты говоришь, Элис собиралась вернуться?» «До половины пятого, отец». «В чем же дело?» Что ее задержало? Ты говоришь, сама ты домика не видела? Нет, пожалуй, не видела. Темнело, а у меня, как ты знаешь, слабое зрение. Но он, должно быть, попадался тебе на глаза и в светлое время суток, предположил отец. Это и есть самое странное. Мы часто проходили верхней дорогой, но до того вечера ни я, ни Элис Домика не видели. «Я вот думаю», — добавила она, помолчав, — «не попросить ли Смита? Пусть запряжет пони и съездит за Элис. Мне неспокойно. Боюсь...» «Чего боишься?» Голос отца дрогнул, за раздраженным нетерпением скрывая испуг. «Что может случиться в таком мирном уголке?» «Но так и быть, пошлю за ней Смита». С этими словами он встал с кресла и пошел искать Смита, довольно недалекого малого, который у мистера Робертса исполнял обязанности конюха и садовника. «Смит», — обратился он к слуге, — «запрягите пони и езжайте в Брикетботтом к полковнику Пакстону за мисс Мэйдью». Слуга уставился на него. «Куда-куда, сэр?» Мистер Мэйдью повторил распоряжение, и слуга, не сводя с него непонимающего взгляда, ответил. «Сэр, я в жизни не слыхал ни о каком полковнике Пакстоне. И что за дом такой, никак не возьму в толк». Мистер Мэйдью встревожился не на шутку. «Так или иначе, запрягайте пони», — велел он и, вернувшись к Мэгги, поведал ей о глупости Смита, а потом спросил, сможет ли она с больной лодыжкой поехать вместе с ним и Смитом в Брикетботтом и показать дом. Мэгги с готовностью согласилась, и через считанные минуты все трое отправились в путь. От Брикетботтома их отделяло не более 3/4 мили, если считать напрямую через холмы, но объездная дорога тянулась мили на 3, не меньше. Свое временное обиталище мистер Мэйдью покинул незадолго до 6. Старый пони резвостью не отличался, так что спуска в Брикетботтом они достигли уже в сумерках. Свернув на проселок, повозка медленно двинулась по дну долины. Мистер Мэйдью и Мэгги настороженно осматривались. Смит бесстрастно правил лошадью, не глядя по сторонам. «Так где же дом?» — спросил, наконец, мистер Мэйдью. «У поворота дороги», — ответила Мэгги. Вглядываясь в сумерки, она не видела в ряду деревьев ни единого просвета, и ею овладевали дурные предчувствия. Повозка достигла поворота. «Должно быть здесь», — шепнула Мэгги. Они остановились. Впереди дорога сворачивала направо, огибая возвышенный мысок, где, в отличие от лесистой правой обочины, не росло ничего, кроме жесткой травы и случайных кустиков. При более тщательном осмотре нашлись явные остатки искусственных уступов, но никаких следов дома не обнаружилось. «Это то самое место?» — спросил мистер Мэйдью вполголоса. Мэгги кивнула. «Дома нет и в помине», — проговорил отец. «Что бы это значило? Ты уверена, Мэгги, что правильно запомнила место? Где Элис?» Прежде чем девушка успела ответить, раздался крик. «Отец! Мэгги!» Зов слабый и тонкий загадочным образом доносился откуда-то поблизости и одновременно как будто из далекого далека. Крик повторился 3 раза и сменился тишиной. Мистер Мэйдью и Мэгги в оцепенении переглянулись. «Это голос Элис», — хрипло проговорил мистер Мэйдью. «Она где-то тут. Попала в беду и зовет нас. Как вам показалось, Смит, откуда она кричала?» — обратился он к садовнику. «Никакого крика я не слышал», — ответил тот. «Глупости!» — оборвал его мистер Мэйдью. «Элис, Элис, где ты?» — принялись звать они с Мэгги. Ответа не последовало, и мистер Мэйдью велел Смиту отдать вожжи Мэгги, а самому присоединиться к поискам. Смит повиновался, оба вскарабкались на дернистое возвышение и стали осматриваться и звать Элис, обращаясь к стене деревьев. Ни отклика, ни следов, однако, не было. И мистер Мэйдью, обегав все вокруг, вернулся к повозке и попросил Мэгги ехать за помощью к ферме Блейз, пока они со Смитом будут продолжать розыски. Мэгги послушалась и, по счастью, застала дома фермера, мистера Рамблда, а также двоих его сыновей и двоих-троих работников, только что вернувшихся с поля. Она объяснила, что произошло, и фермер с домочадцами тут же предложили свою помощь, хотя Мэгги при всем волнении заметила, что мистер Рамблд, слушая ее рассказ, как-то странно изменился в лице. Прихватив фонари, группа отправилась на место и присоединилась к мистеру Мэйдью и Смиту. Лес у поворота дороги обыскали до последнего кустика, но все без толку. Ни единого следа пропавшей девушки не было найдено. После долгих усилий и волнений поиск прекратили, и один из младших Рамблдов вызвался поехать в ближайший город и заявить о происшедшем в полицию. На обратном пути Мэгги, мало веря собственным словам, но пытаясь подбодрить отца, высказала предположение. Пока они добирались до Брикет-Боттома по дороге, Элис возвращалась домой через холмы, увидела их сверху и в шутку окликнула. Однако Элис они дома не застали. И хотя на следующий день поиски возобновились и полиция учинила розыск, все оказалось бесполезно. Элис пропала бесследно. Последней, кто ее видел, была одна старушка, которая в день ее исчезновения встретила Элис на спуске в долину. По словам свидетельницы, Элис улыбалась, но выглядела как-то чудно. Таков конец истории. Однако ниже следующий рассказ, быть может, проливает на нее некоторый свет. С легкой руки прессы история об исчезновении Элис была предана широкой огласке, и мистер Робертс, да нельзя огорченный происшедшим, спешно возвратился в Овербери, дабы по возможности утешить и поддержать своего убитого горем постояльца и приятеля. Явившись к отцу и дочери и выслушав их рассказ, он немного помолчал. Потом мистер Робертс спросил: «До вас не доходили местные россказни о полковнике Пакстоне и его жене?» «Нет», — отвечал мистер Мэйдью. «Вплоть до рокового дня, когда моя бедная девочка отправилась к ним в гости, я не слышал его имени». «Что ж», — начал мистер Робертс, — «поведаю вам, что мне о них известно, хотя, боюсь, рассказ будет не очень пространным». Помолчав, он приступил к рассказу. «Мне скоро стукнет 75, и я свидетельствую, что вот уже лет 70 дома в Брикет-Боттоме не существует. Однако пятилетним мальчиком я видел старомодный дом из красного кирпича, стоявший в Брикет-Боттоме у поворота дороги, такой, как вы описали. Его владельцами и жильцами были полковник Пакстон и миссис Пакстон, отставной военный из Индии, и его супруга. В те времена, о которых я рассказываю, в доме случились некоторые происшествия, и после смерти пожилой четы наследники продали дом лорду Кэррию, а тот вскоре снес его до основания, так как участок вторгался в его охотничьи угодья. Мой отец, служивший до меня священником в здешнем приходе, хорошо знал полковника с женой, знали их и все соседи. Жизнь они вели тихую и не вызывали ни у кого недобрых чувств, хотя ходили слухи о буйном, мстительном нраве полковника. Малочисленный круг домочадцев включал в себя, помимо хозяев, их дочь и двоих слуг. Лакея, служившего полковнику еще в армейские времена, и его жену, наполовину азиатку. Не могу сказать в подробностях, что там произошло, я ведь был еще мал. Мой отец не любил сплетен, и спустя годы, когда бы ни зашла речь об этой истории, всячески старался сгладить острые углы. тем не менее известным, что мисс Пакстон влюбилась в некоего молодого человека и обещала ему свою руку. Родителям же ее избранник решительно не нравился. Они сделали все возможное, чтобы помолвка была расторгнута. Молва обвиняла их в злоупотреблении родительской властью, даже в жестокости. Правда ли это, мне неизвестно. Знаю только, что мисс Пакстон умерла, и вся округа ополчилась на ее родителей. Мой отец, однако, продолжал к ним наведываться, но в дом его впускали нечасто. Собственно, после смерти дочери полковник Пакстон вообще с ним не встречался, а миссис Пакстон показывалась раз или два. По словам отца, она выглядела совсем убитой, и он не удивился, узнав месяца через три, что она вслед за дочерью сошла в могилу. После смерти жены полковник Пакстон сделался, если только это возможно, еще большим затворником. Не долее, чем через месяц умер и он, при обстоятельствах, которые указывали на самоубийство. Вновь по округе поползли слухи, но расследовать происшествие было некому. Доктор подтвердил смерть от естественных причин, и полковника Пакстона вслед за его женой и дочерью похоронили на здешнем кладбище. Владение отошло дальнему родственнику, который вскоре прибыл, переночевал в доме и, видно, настолько его не взлюбил, что больше не показывался. Он отправил слуг на пенсию и продал дом лорду Кэррию, которому это было весьма кстати, поскольку участок располагался среди его охотничьих угодий. Дом он вскоре приказал снести, а сад зарос бурьяном. Мистер Робертс помедлил. «Вот и все факты», — добавил он. «Но есть еще кое-что», — проговорила Мэгги. Мистер Робертс, помешков, решился. «Вы имеете право знать все», — произнес он едва слышно, словно обращаясь к самому себе, и продолжил уже громче. «То, что я собираюсь изложить, представляет собой не более чем смутные неопределенные слухи. Насколько они достоверны и что означают, мне неведомо. Лет через пять после сноса дома одна молодая служанка из Кэррио-Корта отправилась днем прогуляться. Нанялась на работу она недавно, с деревней была незнакома. Возвратясь домой к чаю, она рассказала, что спускалась в долину, судя по ее описанию, это была именно Брикет-Боттом, на повороте дороги поравнялась с красно-кирпичным домом, и старая леди с добродушным лицом приглашала ее зайти. Она отклонила приглашение не потому, что заподозрила недоброе, просто торопилась к чаю. Полагаю, она не возвращалась в Брикет-Боттом. Насколько мне известно, больше с нею ничего подобного не случалось. Года через два или три, вскоре после смерти моего батюшки, в долину забрел странствующий лудильщик с женой и дочерью и остановился там на ночь. Дочь отправилась собирать ежевику, и больше о ней не было ни слуху, ни духу. Ее искали, но не нашли. Конечно, правду никто не знает. Быть может, она по своей воле сбежала от родителей, хотя причин для этого вроде бы не было. «Ну вот», — заключил мистер Робертс, — «я познакомил вас со всеми известными фактами и слухами, и теперь мне остается только молиться за вас и за нее».